Глава 25. Ехали мы недолго, и все же я успел раза три или четыре пожалеть, что не попросился за руль. Водил Андрей Георгиевич отлично, но немолодые уже глаза все-таки подводили. Пару раз он влетал колесами в ямы на дороге, да так что у нас обоих лязгали зубы. Мог бы включить фары, все равно рассвело. Даже странно, что Миша до сих пор не разглядел в зеркале знакомую машину, двигавшуюся за ним на расстоянии 50 метров. Братец казался сосредоточенным или даже напуганным. За ним и раньше не водилось особой тяги к лихачеству, а теперь он и вовсе ехал так, будто из мотора его «Волги» убрали две трети цилиндров, медленно, осторожно в правом ряду, избегая широких улиц и проспектов, будто крался куда-то. Наверное, только поэтому мы его и не потеряли. Андрей Георгиевич хитрил, отставал, выжидал перед поворотами, прятался за припаркованными у тротуара грузовиками, пару раз даже объехал Мишу по соседним улицам, чтобы снова подкоролить чуть дальше. То ли тот и вовсе не смотрел по зеркалам, то ли на нашей машине висело какое-то особенно хитрое маскировочное заклятие. Братец так ничего и не заметил. Всю дорогу я осторожно пытался его прощупать. С Костей подобное наверняка удалось бы без особого труда. Связь со старшим братом всегда была куда сильнее. То ли из-за врожденных способностей к ментальному магии у обоих, то ли просто из-за того, что Миша терпеть меня не мог, сколько я себя помнил. Я кое-как улавливал только отзвуки эмоций. Тревогу, страх, щедро приправленных какой-то непонятной злобой. Но все равно, ни всплесках, ни биений, по которым я мог бы понять, что нас засекли. Миша ничего не видел и не чувствовал. «Осторожней», — проворчал Андрей Георгиевич. «Заметит». Он, в отличие от брата, наверняка ощутил исходящие от меня волны дара. «Да ладно уже», — я вытянул руку, указывая вперед. «Приехали». Темно-коричневая спортивная «Волга» остановилась у здания на углу разъезжей и кабинетской. Миша выбрался наружу, огляделся по сторонам и, подхватив чемодан, направился к двери на углу. То ли к небольшой кафешке, то ли и вовсе к пирожковой, явно не подходящей по статусу наследнику княжеского рода. Судя по тому, что буквы на крохотной вывеске не горели, заведение еще не успело открыться, но это не помешало Мишу попасть внутрь, где его, по-видимому, ждали. Когда Андрей Георгиевич осторожно воткнул машину у тротуара, я кое-как разглядел в тусклом свете за окном двух человек. Самого Мишу, к счастью, драгоценный братец сидел ко мне спиной, и его визави. Незнакомый мне худощавый мужчина средних лет склонился над столом и что-то говорил, наверняка шепотом, чтобы никто не услышал. Потянувшись к нему даром, я не почувствовал ни малейшего отклика. Простолюдин, или наоборот, аристократ такого класса, что без труда мог спрятать силу и от меня, и от Андрея Георгиевича с его пятым магическим. Нет, скорее первое. Могучий одаренный наверняка бы уже сам засек нас обоих, да и выглядел бы, пожалуй, по-другому. Что-то в Мишином собеседнике сразу выдавало мелкую сошку, посыльного, поверенного, какого-нибудь второсортного адвоката или чиновника. Или вовсе курьера, судя по тому, как он бегал глазками по сторонам, ожался и вымученно улыбался, явно побаиваясь родовитого аристократа. Неудивительно, что их встреча оказалась недолгой. Незнакомец забрал у Миши чемодан, поклонился, неловко набросил на плечи плащ, извидавший виды кожи, попятился к выходу, снова поклонился и буквально выбежал наружу. Андрей Георгиевич коснулся кончиком пальца перстня на левой руке, и я почувствовал вспышку магии. Крохотный импульс, настолько незначительный, что я вряд ли вообще заметил бы его снаружи. Все излишки энергии от работы заковыристого заклятия поглотил металл «Волги», но адресаты послания, похоже, получили. «Он не уйдет далеко», — Андрей Георгиевич отстегнул ремень. «Ребята уже на подходе, но Миша...» «Это семейное дело», — кивнул я. «Идемте». Открывая дверь, я еще не знал ни что говорить, ни что делать. Но с каждым шагом к неказистой двери в пирожковую внутри крепла уверенность. Это моя работа. Может, Андрей Георгиевич куда сильнее, авторитетнее и опытнее. Пусть он даже связан с нашим родом древней клятвой, он не Горчаков. И не ему судить моего брата. Это могу делать только я или дед. Но деда здесь нет. Когда я толкнул дверь, буквы вывески над головой несколько раз мигнули и зажглись тусклым неровным светом. Заведение готовилось открыться и принять первых посетителей, как и полагалось. Начинался новый день. Но начинался не слишком-то удачно для Миши. Кажется, он даже не заметил, как мы подошли. Сидел, вцепившись обеими руками в дымящуюся кружку с чаем, и смотрел в нашу сторону, но как будто сквозь, куда-то вдали. Может быть, принял нас с Андреем Георгиевичем за случайных прохожих, решивших позавтракать местной выпечкой, или вовсе за пустое место. Куда больше, чем реальный мир, Мишу занимали собственные мысли. Судя по выражению лица, он наконец понял, что натворило. Слишком поздно. Я поднял руку, останавливая Андрея Георгиевича, и старый безопасник без споров послушался. Чуть отстал и замер у входной двери громадной безмолвной тенью. Прикрыть мне спину на всякий случай. Не пустить внутрь случайных прохожих. Что бы сейчас ни случилось, их это уж точно не касается. Но в первую очередь, потому что идти к Мише должен был я сам. Брат к брату. «Миша». Я осторожно опустился на стул напротив. Тот самый, где только что сидел тот другой. «Здравствуй». От моего голоса брат вздрогнул, расплескав чай по столу, и тут же снова застыл, пожирая меня глазами. Он ведь действительно не заметил, как я подошел, и теперь наверняка лихорадочно прокручивал в голове сотни вариантов за раз. Я ведь мог оказаться здесь случайно, загуляв после пересяги, мог назначить встречу с какой-нибудь красоткой незнатного происхождения, мог искать его самого по распоряжению деда, мог... Нет, не мог. И Миша понял это сразу, даже до того, как заметил у двери Андрея Георгиевича. Я почувствовал хлестнувший из него коктейль эмоций, недоумение, испуг, злобу, но еще больше прочитал во взгляде. Фамильные горчаковские глаза, темные, почти черные, на мгновение полыхнули гневом, который тут же сменился тоской. Глухой, беспросветный и настолько пронзительный, что даже у меня защемило где-то внутри. Не у сердца, скорее где-то на уровне желудка. «Пойдем домой, Миш», — негромко произнес я. «Поговорим». Из брата будто вынули позвоночник и еще половину костей в придачу. Плечистая фигура обмякла, растекаясь по стулу. Уж не знаю, о чем он думал сейчас. Может, уже представлял, как будет оправдываться перед дедом, или просто сожалел о содеянном, или... Все-таки тренировки с Иваном не прошли даром. Мама и папа неплохо муштровал роту первокурсников на стрельбище, а основы боевой магии Андрей Георгиевич вколотил в меня еще летом. Но владеть телом, полагаться на реакцию, обычную человеческую, а не разогнанную ходом, учил именно дядька. Не раз и не два я летел на дощатый пол физкультурного зала, сбитый с ног локтем или коленом, а то и вовсе увесистым и твердым прикладом трехлинейки. И двух месяцев истязаний вполне хватило понять и запомнить. Прилететь может откуда угодно, когда угодно и как угодно. Только это и спасло, если не мою жизнь, то нос и зубы точно. Даже забавно, ударь Миша даром, наверняка отработала бы сплетенная дедом магическая защита. Но вместо этого братец вдруг ухватил стол за край и рывком швырнул в меня. Даже без всяких заклятий силища него оказалось столько, что я грохнулся вместе со стулом, успев только кое-как прикрыться. Сначала руками, потом щитом, в который тут же прилетел целый ворох заклятий. Я уже научился различать их не только по звуку, но и по самому импульсу удара. Сначала серп, потом цепь с молотом, стандартную армейскую связку для ближнего боя и копье. Заклятие 9-го класса способны продырявить даже сравнительно крепкую магическую защиту, а заодно и того, кто за ней скрывается. Миша бил по-взрослому, насмерть. Видимо, надеялся, что я уже не встану, хотя бы в ближайшее время. Серп разрезал надвое рухнувший на меня стол, но остальные подарочки пришли точно по адресу. Может, братец и не был самым талантливым в роду Горчаковых, но на чахлость дара уж точно не жаловался. А после смерти Кости его потенциал в одночасье подпрыгнул на 2, если не 3 магических класса. Выпущенная им напоследок булава могла бы прибить кирпичную стену. Мой щит, хрустнув, все таки выдержал, но самого меня протащило спиной по полу и швырнуло в сложенный в углу зала стулья. Я не стал тратить время на то, чтобы выбираться. Просто раскидал ни в чем не повинную мебель магии и вскочил на ноги. Но Миши передо мной уже не было. Я увидел только Андрея Георгиевича, поднимающегося с пола. По лбу безопасника стекала струйка крови, но никаких серьезных ран на нем не оказалось. Похоже, тоже успел вовремя закрыться щитом. «Прыски вы, да чего молодые!» — проворчал он, указывая на окно. «Не успел опомниться, а он меня цепом, и туда!» На месте стекла в раме торчали только острые зубы осколков. Миша разумно не стал пробиваться к двери, а вышел на улицу кратчайшим путем. Я успел увидеть только мелькнувший рукав куртки. Похоже, братец побежал к машине. «За ним!» — заорал я, и тоже прыжками помчался к окну, на ходу сплетая ход. Андрей Георгиевич выбирался через дверь, видимо, решил, что для такой акробатики не вышел годами. Уже перелетая сквозь опустевшую раму, я услышал взревевший в утренней тишине мотор. Миша выиграл всего несколько секунд, но их оказалось достаточно. Прыгнул я не слишком удачно, все таки зацепился брюками за острое стекло и вывалился наружу, на асфальт. И тут же, не поднимаясь, швырнул в удаляющиеся красные огоньки несколько заклятий. Без особого успеха. Копье ушло куда-то вверх, две булавы без труда сожрала магическая защита машины, и только третья гулка лязгнула об багажник, оставляя на железе глубокую вмятину. «Давай в машину, Сашка!» — крикнул Андрей Георгиевич. Пробегая мимо, он даже не помог мне подняться, но я все равно оказался в «Волге» быстрее. Перемахнул через капот, рванул двери и плюхнулся на водительское кресло. Андрей Георгиевич влетел на пассажирское и протянул мне ключи. Я смахнул из широкой ладони, всадил в замок и завел моторы. Не знаю, что с ними успели сделать с того дня, как я в последний раз сидел здесь за рулем, но по ощущениям старенькая 23-я догонялка стала еще бодрее. Хищно рявкнула и прыгнула вперед, так что меня швырнуло спиной в кресло, а руки вспыхнули болью, на полном серьезе грозясь выскочить из плечевых суставов. Но все равно расстояние между нами и Мишей только увеличивалось. Спортивная 25-я «Волга», облегченная и предназначенная для скоростной езды, уже набрала ход. «Уйдет, зараза!» – простонал Андрей Георгиевич. «Дурак я старый, не подумал». «Не уйдет!» – я поудобнее перехватил руль. «Никуда теперь не денется. Может, машина у Миши и получше, но зато опыта больше у меня. Не у 17-летнего Саши Горчакова, который едва не убился в гонке чуть меньше полгода назад, а у того, другого, который иногда поглядывает на меня из зеркала. Мотор, крутящий момент, лошадиные силы, масса, удельная мощность — все это не так важно. Такие безумные заезды по городу выигрывают крепкая рука, зоркий глаз и железные нервы. Ярость отступила, не исчезла, а как-то собралась внутри, вокруг сердца, оставляя голову холодной. Я не мчался наказать предателя, не спешил отомстить брату за былые обиды, просто ехал. Размеренно, надежно, будто намертво прицепившись невидимым тросом к мельтешащей где-то впереди темно-коричневой «Волге» с битым багажником. И расстояние между нами сокращалось. Миша выскакивал навстречку, елил между грузовиками, бешено сигнали, закладывал сумасшедшие повороты, но только проигрывал метр за метром бессмысленными маневрами. «Давай, еще чуть-чуть, Сашка!» В руках Андрея Георгиевича появился кольт. «Сейчас я ему по колесам». К счастью, машины случайных прохожих вокруг было немного. Лишние глаза, уши и те, кто может просто ненароком попасть под раздачу, нам уж точно ни к чему. Наверняка в центре, на Невском или Литейном, город уже проснулся окончательно, и улицы ожили, но Миша ломился на окраины. И даже не в промзону к фабрике Штерна, а туда, куда вело отчаяние, на юг, к Московскому шоссе. Домой, в Елизаветино. Которое перестало быть для него безопасным местом. Но брат об этом наверняка уже не думал. Просто ехал, толком не имея ни плана, ни даже маршрута, безуспешно пытаясь бросить меня с хвоста. И, конечно же, ошибся. Когда между нами оставалось уже всего метров 30-40, Миша не вписался в поворот, и «Волга» понеслась боком. Крутанулась так, что я на мгновение увидел круглые передние фары, под дикий скрежет тормозов его резины взлетела на тротуар, ударилась о фонарный столб, еще раз провернулась и с глухим лязгом вошла радиатором в стену. Простой смертный такого удара вполне мог и не пережить, но Миша оказался покрепче. Даже не потерял сознание, тут же выскочил из машины, махнул через смятый капот и через мгновение скрылся в арке. «Пусть идет, зараза такая, все равно никуда не денется», — простонал Андрей Георгиевич, рукавом оттирая со лба кровь. «Староват я уже по дворам скакать». «Зато я не староват». Я взялся за ручку и распахнул двери. «Еще побегу».